Глава 36. Когда имеешь дело с Джонни, вопрос всегда упирается в деньги. Джонни рассчитывал на очень, ну очень хорошее вознаграждение, а также требовал Соуни доплаты за его принадлежность к английской нации. Он называл ее премией за картофельный голод. 20 тысяч долларов сверхоговоренного гонорара только за то, что землякам его предков, жившим 100 лет назад среди болот графства Мейо, пришлось пережить страшно тяжелые времена. «Старина!» — возражал Оуни. «Мои предки тогда торговали рыбой и мели улицы в трущобах Вест-Энда и вряд ли отложили хоть полпени. Это высокие лорды уничтожали урожай картофеля и обрекли ваших людей умирать на речных отмелях». «Ах!» — сказал Джонни, прямо-таки светясь от удовольствия. «Если бы вы, английские лавочники, набрались смелости и свергли этих педерастов в напудренных париках, а потом сделали настоящую революцию, нам не пришлось бы бежать в трущобы Нью-Йорка и начинать там новую жизнь. Мы все жили бы теперь во дворцах». «Мы живем теперь во дворцах, малыш», — подумал Оуни, но не стал говорить этого вслух. Спор с Джонни казался глупым и бессмысленным, так что сделка была заключена, и Ральф принес Джонни еще один мятный джулеп. Джонни и его заказчик сидели на балконе апартамента Фоуни, высоко над Централ-авеню, шумный под конец дня. По широкому проспекту катились автомобили, ласково ворковали голуби. «Вижу, гора все так же хороша», — заметил Джонни, глядя за громаду Арлингтона, на величественную, покрытую соснами, северную гору, которая возвышалась сразу же за домами. Все источники, 21 штука, неутомимо извергали горячую минеральную воду, как делали это с незапамятных времен. «Город изменился за 6 военных лет, правда, Джонни?» — осведомился Оуни. «В 40-м тут еще чувствовалась депрессия. А теперь он стал современным. Теперь он хорош. Могу поспорить, что по ночам небо над ним светится. Ты совершенно прав. Теперь расскажи об этих малых, которые тебя так досаждают. Вроде бы они похожи на черно-коричневых, которых вы, бритты, выставили против нас в 20-х годах». «Тебе лучше знать Джонни», — ответил Оуни. «Это точно. Я был в графстве Мейо и в пабах Западного Дублина. Бегал вместе с моими братьями, с Льюисами и Томпсонами. Мы охотились на них, а они охотились на нас. Черно-коричневых я просто ненавижу. Уверен, они не принесли людям ничего, кроме страдания. Сжигали, грабили, пытали. Ночные всадники. Безымянные, неуловимые, очень скрытные, хорошо вооруженные. Ну как, похоже, а?» «В общем, почти», — сказал Оуни. «Эти парни никого не пытают и не поджигают. Хотя наверняка грабят. За 2 месяца я недополучил из-за них 1100». На самом деле сумма приближалась к 300 тысячам. Но Оуни знал, что если он назовет Джонни истинные цифры, тот молниеносно произведет вычисления и потребует заметно увеличить гонорар. Таким был Джонни. Он держал все козыри, и ему это нравилось. Черные, как вороново крыло, волосы Джонни были зачесаны назад и сверкали от бриллиантина. Румянец на загорелом оливково-желтом лице говорил о хорошем здоровье. В свои 47 он был бодр, энергичен и красив, как дьявол. Его двубортный костюм из серой фланели и ботинки были сделаны на заказ. Когда он улыбался, небо становилось светлее от сияния этой улыбки. Джонни любили все. Трудно было не любить Джонни. Он участвовал в Первой мировой, в ирландских беспорядках, где начал овладевать темными умениями. А с 1925 года стал практиковать свою смертоносную магию на этих берегах. Мужчины стремились выпить с ним, женщины — переспать с ним. Но, как ни странно, этот щедро награжденный Богом человек обладал одной мелкой слабостью. Он очень любил деньги, заработанные другими. Если кто-то или что-то стояло на пути к ним, он не испытывал ни малейшей растерянности или сомнений перед тем, как нажать на спусковой крючок своего Томпсона и устранить препятствие, при помощи смертоносной струи свинца. Он не имел представления о том, что такое раскаяние. Его разум был устроен по-другому. Он убил 39 человек, в большинстве своем офицеров полиции, охранников банков и предприятий, немецких солдат, британских военных, но иногда пули летели мимо цели и разили ни в чем не повинных людей. И это тоже ровно ничего не значило для него. «Итак, Оуни, расскажи о тех темных парнях, и мы встанем на защиту твоих денег». Оуни подробно рассказал о ходе перестрелки в Мэри Джейн и признался, что обескуражен тем, как наступавшие умудрились одержать победу над оборонявшимися, вооруженными куда основательнее. «Знаешь, вы ошиблись в выборе места для засады», — сказал Джонни. «Максим, конечно, прекрасное оружие, об этом после Первой мировой не знает только круглый дурак, но ему нужно дать широкое поле обстрела и тщательно подыскать позицию. А стрельба вниз по лестнице не дает никакого толку и сводит твои шансы почти до нуля. Вижу, что тебе, Оуни, никогда не приходилось готовить засаду против хорошо обученных людей, точно? И всей этой воровской шайки с гор тоже». «Полагаю, что нет. Этот ваш герой не перетрусил и к тому же знал, что баллистические качества его оружия позволяют стрелять сквозь деревянные перегородки и перекрытия. Он дождался, пока не кончится лента, и расстрелял всех, кто был на лестничной клетке. После этого вы были обречены. Герман скажет тебе, когда приедет сюда, что в умелых руках автоматическая винтовка «Браунинг» — лучшее оружие». «Ну что же нам делать? Боюсь, время у меня на исходе. Я пригрозил, что начну взрывать Нигертаун, чтобы удержать их от налетов. Но ведь никому, кроме ковбоя, до черномазых нет никакого дела. Рано или поздно они перестанут считаться с этой угрозой, и даже ему придется взяться за старое. А если они доберутся до центральной конторы, деньги очень быстро иссякнут, и у меня начнутся большие неприятности». «Это будет мат в один ход?» «Да. И даже если мы станем делать все правильно, они могут ударить в главную точку и натянуть нас по самое некуда. Так что надо действовать быстро». Лицо Джонни застыло. Он погрузился в глубокую задумчивость, все время рассуждая вслух. «Шансы на столкновение с ними во время одного из ближайших налетов крайне малы. Захватить их врасплох у них дома тоже вряд ли удастся. Это трудно устроить. Нет, мы должны найти для них такую аппетитную приманку, чтобы они не смогли устоять. Устроить такую глубокую западню, чтобы они ничего не заподозрили. Найти такое, чтобы у них дух захватило от волнения». «И что это может быть?» Джонни снова задумался. «Этот Беккер... Говоришь, ему нравится видеть свои портреты в газетах?» «Очень». «Значит, нужно то, что даст большой отголосок. Что-нибудь стильное. То, что приманило бы сюда людей из Нью-Йорк Геральд Трибьюн и Лайф». «Да. Нужна такая слава, чтобы Бейкер не смог перекрыть ее потоки». Оуни погрузился в размышления. Он совершенно не понимал, что имеет в виду испанец. Джонни нетерпеливо смотрел на него. «Ну же, черт возьми, пошевели тем, что есть у тебя в голове. Ты похож на британских генералов во время войны. Так же, как эти долбаки, можешь думать только о движении прямо вперед». «Я просто не...» Ральф внезапно появился в дверях и застыл в полупоклоне. «Ральф!» «Мистер Мэддокс, пришел Винс Морелло». «Господи!» — воскликнул Оуни. «Черт возьми, что случилось? Он не может подождать!» «Он очень настойчив!» «Господи помилуй!» Оуни повернулся к Джонни. «Подождите секунду, эти арканзасские ребята никогда ничего не говорят прямо». Он поднялся и прошел в гостиную, где стоял Винс Морелло, нервно вцепившись обеими руками в поля, прижатые к животу шляпы. «Что за фигня, Винс? У меня важное совещание!» «Простите, простите, еще раз простите, мистер Мэддокс, но я подумал, что вы захотите узнать это сразу». «Ну?» «Сегодня утром я пришел в клуб, вошел в свой кабинет, а там сидит парень. Он уже был в комнате. Говорит, что хочет встретиться с вами. «Долбаный Иисус! Я же сказал тебе!» «Вы никак не поймете, он один из них!» Оуни подозрительно прищурился. «Он участвовал во всех налетах, знает, кто они, где расквартированы, как работают, что будут делать дальше, как организована связь. Он хочет сообщить все это вам». Глаза Оуни превратились в еле заметные щелки. Наконец-то он все полностью понял. «За деньги, конечно. Всегда найдется кто-нибудь, желающий спеть за хорошие бабки». «Нет, не за деньги. Именно поэтому он так хочет встретиться с вами. Ему нужно то, что можете дать только вы. Он учился в колледже. Его зовут Френчи Шорт».